На фоне криков «Тестамент» с ночного неба ниспадал пушечный выстрел Котта. Свет, выпущенный в тенистых облаках, столкнулся с чертовым колесом. Конструкция не смогла устоять. Со взрывом света от аттракциона донеслась ревущая вибрация. Центральную опору пробило насквозь, а колесо обозрения осталось висеть в воздухе. В следующий миг, словно поддерживая его в пространстве, в него вонзилось множество лучей. Сначала 4, затем 6 и неожиданно 20. Эта последняя атака использовала все второстепенные пушки Котта. Шквал колющего света с легкостью пробуравил чертово колесо и вышел с другой стороны. Ударившись о землю, массивное излучение в итоге продемонстрировало свою силу. Оно произвело многократные вспышки жара. С неистовым грохотом сияющие взрывы разрослись на несколько метров каждый, свелись воедино и превратились в гигантские световые пузыри. В конце концов они разорвались. Ударная волна от взрывов света вознеслась в небо, как нахлынувший воздушный ком. Чёртово колесо располагалось над взрывом, поэтому его поглотило воздушным потоком и в процессе снесло подчистую. Как тонкие, так и толстые опоры переломились подобно прутьям и разлетелись вокруг. Шарообразные кабинки утратили ось и были отброшены в небо. Оставшиеся же опоры прогнулись от напора. Одни сломались, а другие сорвало от их сочленений и забросило к прочим обломкам. Основная несущая опора, поддерживающая всю конструкцию, треснула у основания, оставив только часть, глубоко всаженную в землю. Ударная волна, которая обратно отскочила от земли, толкнула падающее чертово колесо снизу. Состоящая из стальных стержней громадная кольцевая структура подпрыгнула в небо. Она рассыпалась как песок, который ребенок подбрасывает на площадке. То, что некогда было чертовым колесом, безвозвратно расшвыряло по ночному небу. Омываемая со всех сторон фрагментами, в воздухе парила гигантская синяя фигура. Это был Кот. Сканируя все обломки, поясообразные приборы видения на его лице испускали свет. Шансы на уничтожение противника высокие. Среди обломков врага не оказалось. Свет из его глаз уплотнился и образовал три глаза для трехмерного обзора. Он осматривал новую дыру на земле. Второстепенные пушки были достаточно велики, чтобы при прямом попадании истребить врага, но он хотел убедиться. Уточнение. Через его глаза снова пронесся свет, но враг по-прежнему не обнаружился. Кот увидел лишь разбросанные по округе куски с обломками и поэтому кивнул. Победа подтверждена. Однако... Это уж точно! Внезапный голос пришел с неожиданного направления сверху. Кот насторожился и повернул свой слух за пределы фрагментов и обломков. Он подумал о возможности быстрого перемещения врага за радиус крушения и последующего возвращения назад. Но пришел к заключению, что это невозможно. Мобильность врага не так высока. Тем не менее... «Что ты делаешь?» Голос раздавался совсем рядом. Он исходил перед его лбом и, как следствие, прямо перед глазами. Затем Кот увидел, как с неба падает одна из кабинок чертового колеса. Внутри была девушка. Сидя со скрещенными ногами, она открыла двери. «Обычно двери открывает парень». Ее брови в улыбке приподнялись, и на ее спине отсутствовали крылья. Даже так, она вышла вперед, шагнув в воздух, словно влетая на ступеньки вниз. «Ну что ж, я думала, что мне крышка». Но затем осознала, что тут твой скан меня не достанет. Она стояла на его плече и беспечно сжимала копье, внутри которого уже покоился свет. Ее глаза и наконечник копья налились силой. Инверсия подтверждена. Тестамент? Кот выдал безмолвный крик. Он больше не мог стрелять и потянулся рукой, чтобы ее схватить. На то у него была одна лишь причина. «Необходима победа! Затребована! Обрадует господина!» «Да, но у меня уже есть эскорт! Обойдусь и без твоей руки!» Игнорируя приближающуюся руку и нацеливая GSP-2 на грудную броню Котта, брови Казами вздернулись в горьком выражении лица. Она многократно выстрелила в него в упор. Перед станцией Курасики прогремел выстрел. Снаряд, разбрызгавший асфальт по обе стороны, оказался тарелкой. Ее выстрелили горничные, которые построились на окружной станции, и старшая горничная в конце линии воскликнула. «Этот карающий молот управляется во имя машин!» Снаряд полетел в сторону парня с громадным облаченным мечом. При попадании от него вообще ничего не останется. Если он уклонится... «Мы наделили его вращением, поэтому он врежется в ваше основное подразделение позади!» Предупредительный возглас 200-метрового расстояния заставил парня зашевелиться. Он схватил облаченный меч двумя руками и взял его справа. Затем сжал рукоять, присел и развернулся боком, выставив левую ногу вперед и улыбнулся. «Ну серьезно, разве Геон вам не говорил?» Парень поднял меч. «Мое нынешнее хобби – выигрывать призы в бейсбольном центре!» Куклы увидели, как он взмахнул громадным белым мечом. Чистый звук разнесся вместе с «Бдзынь!» Созвученным звуковым эффектом бейсбольный мяч полетел. Их собственный снаряд возвращался к ним вдоль низкой траектории. «Изума отбивает мощную подачу прямо назад питчера!» Изума выкрикнул комментарий, принудив горничных принять поспешное решение. «Госпожа Мойра первая! Это лайн-драйв!» «Бейсбольный термин. Отбитый мяч, направляющийся непосредственно отбитый прямо к полевому игроку по прямой траектории, не касаясь земли». Главная горничная не торопилась. Она обозревала летящий к ним с двойной силой мяч, а еще проводила высокоскоростные расчеты и отдавала приказы различным горничным по коллективной памяти. «Сейчас!» Горничные быстро перекрутились. Шагом и поворотом, подхлестнувшим ветер, они образовали единую колонну вместо той, которую составляли пары. И вместо прямой линии они выстроили дугу. Вместо образования гравитационных колец другой горничной, они сложили руки вместе, формируя мелкие гравитационные линзы самостоятельно. Они примут бейсбольный мяч из Зума с невероятной точностью. «Мы вернем его с еще большим ускорением!» Все произошло за миг. Подъем, влияющий на мяч в форме диска, заставил его подскочить. И горничная с правого конца дуги его поймала. Но этого не хватило. Ее левое запястье разнесло на куски. Менее чем за сотую долю секунды диск сорвался и угрожал сойти с курса. Однако... «Извините за задержку!» Кто-то взялся за руку горничной и подправил угол входа снаряда. «Мойра третья!» Пока всех горничных сковывало удивление, а Мойра третья выдавала в ответ улыбку, снаряд приближался к концу дуги. На самом краю ее формы находилась Мойра первая. Мойра третья перекрутилась и взяла заготовленные руки Мойры первой. «Старшая сестренка!» «Да!» Старшая и младшая Мойры вместе образовали гравитационное кольцо, и дискообразный снаряд влетел в него сзади. «Огонь!» Мойра первая и третья сложили вертикально разведенные руки вместе, чтобы закрыть центр гравитационного кольца. Это накопит давление внутри до тех пор, пока оно не вырвется. После чего ускорит и выстрелит снаряд массой гравитации. И произошло именно это. Со звуком хлопка бумажного пакета разбитые осколки гравитации произвели взрыв пара. В хвосте гравитационного снаряда нарисовался белый дым, содержащий в центре авиационную тарелку. «Заверши нашу работу!» С развивающегося пара появились Мойра первая и третья. Их обе руки были покорежены, их ладони скрипели, а несколько проводов, служивших сухожилиями в запястьях, оборвались. Но в то же время, наблюдая за отлетом пули, их глаза оставались ясны. Взгляд горничных также упал на парня, который был целью их силы.